Зато Мендель Ландау дал своим детям идею. Она была призрачной, нереальной, всего лишь мечтой. Он вселил в своих детей мысль о том, что евреи должны когда-нибудь вернуться в Палестину и воссоздать там свое древнее государство. Только в собственном государстве они смогут добиться когда-нибудь равенства. Мендель Ландау был пекарем. Это был нелегкий труд. Весь его мир состоял из забот о семье, об обеспечении ее пищей, кровом, надеждой, образованием и родительской любовью. Даже в самых смелых своих мечтах он не верил, что его дети увидят когда-нибудь Палестину. Но он верил в идею. Мендель был не одинок среди польских евреев. Среди 3,5 миллионов евреев, проживавших в Польше, несколько сот тысяч верили в те же идеалы, в которые верил Мендель Ландау. Отсюда и бил неиссякаемый источник сионизма. Были религиозные сионисты, сионисты-социалисты, небольшие воинствующие группы и сионизм средних классов. Будучи членом профсоюза, Мендель и члены его семьи принадлежали к одной сионистско-социалистической группе, называвшей себя Габоним – строители. Вся общественная жизнь семейства Ландау проходила среди строителей. Время от времени приезжали представители из Палестины, велась просветительная работа, обсуждались книги и брошюры. Они пели песни, устраивали пляски, словом, идея жила полнокровной жизнью. Организация Габоним, как и другие сионистские организации, содержала сельскохозяйственные фермы, где юноши и девушки проходили обучение и привыкали к земледельческому труду. Они частенько отправляли такие молодежные группы в Палестину для обработки и освоения вновь купленных земель. Семейство Ландау насчитывало 6 душ. Кроме Менделя и Леи, был еще старший сын Мундек, стройный парень лет 18, тоже пекарь. Мундек был врожденный вожак и состоял группоргом в Габоним. Были еще 2 девушки, Рут, 17 лет, ужасно робкая, какой была когда-то и сама Лея. Она была влюблена в Яна, который тоже был вожаком среди Габоним. Ребекке было еще только 14 лет, и был еще маленький Дов, самый младший в семье. Это был светловолосый мальчуган лет 10 с огромными глазами. Он был еще слишком мал, чтобы состоять в Габоним. Он боготворил своего брата Мундека, который снисходительно позволял ему изредка приходить на собрание. 1 сентября 1939 года. Инсценировав ряд мнимых пограничных инцидентов, немцы напали на Польшу. Мендель Ландау и его старший сын Мундек были призваны в армию. Немецкий вермахт разбил Польшу вдребезги всего за каких-нибудь 26 дней. Мендель Ландау был убит в бою вместе с еще 30 тысячами еврейских солдат, надевших польскую военную форму. Семейство Ландау не могло позволить себе роскошь долго оплакивать своего погибшего отца, так как время наступило чрезвычайно опасное. Мундек вернулся после мужественной, но бесполезной обороны Варшавы и занял место главы семьи. В тот самый день, когда немцы вошли в Варшаву, Габоним устроили собрание, чтобы обсудить, как быть дальше. Большинство польских евреев лелеяли иллюзорные надежды, что, дескать, ничего страшного с ними не случится, и придерживались позиции «поживем, увидим». Габоним и остальные сионистские группы по всей Польше были не такими наивными. Они были уверены, что немецкая оккупация чревата для них смертельной опасностью. Габоним и многие другие сионистские группы решили сплотиться воедино и действовать сообща. Некоторые группы предпочли бежать в Советский Союз, чьи войска тоже вступили в Польшу, вслед за немецким нападением и отторгли восточную часть Польши. Другие группы ушли в подполье, а третьи стали работать над организацией нелегального бегства за границу. Габоним решили остаться в Варшаве и создать сопротивление в самом городе, установив связь с группами тех же строителей со всей Польши. Мундек был избран военным руководителем организации, хотя ему еще не было и 19. Ян, тайная любовь Руфи, был назначен помощником Мундека. Как только немцы организовали оккупационный режим, и Ганс Франк был назначен губернатором, тут же был издан ряд декретов против евреев. Молитвы были запрещены, свобода передвижения ограничена, налоги неимоверно увеличены. Евреи были изгнаны из государственных, гражданских и выборных должностей. Евреям не разрешалось стоять в очереди за хлебом, запрещалось входить в общественные места, еврейские дети были изгнаны из школ. Поговаривали о создании специального гетто. Одновременно с антиеврейскими декретами немцы развернули просветительскую кампанию среди польского населения. Целью этой кампании было укрепить в людях и без того распространенное среди них мнение, что именно евреи развязали войну. Немцы заявляли, что именно евреи ответственны за оккупацию страны Германией, преследующей, дескать, одну единственную цель, а именно спасение Польши от жидов и большевиков. Варшава и остальные города были наводнены плакатами, на которых изображалось, как бородатые жиды насилуют малолетних и творят свой пресловутый жидовский разврат. Выдергивание бород, осквернение синагог, публичные издевательства — все это всячески поощрялось. Берлин, Германия. В Германии нацистские главари бились над решением еврейского вопроса. Было разработано много проектов. Гейдрих, начальник СД, предлагал взимать выкуп за каждого еврея, а затем сослать их всех в массовом порядке. Шахт, финансовый гений гитлеровской Германии, предложил выкачать постепенно деньги у евреев. Много было предложено и обсуждено проектов. Вспомнили и старый план сослать всех евреев на остров Мадагаскар. Были и такие, что предпочли бы выслать евреев в Палестину, но британская блокада делала это невозможным. Оберштурмбанфюрер СС Эйхман давно занимался вопросом расселения евреев. Он родился в Палестине, бегло говорил на иврите и был поэтому наиболее подходящим человеком, чтобы провести в жизнь окончательное решение еврейского вопроса. Он разбил свой штаб на Курфюрстендамме 46. Прежде всего выяснилось, что еще до того, как приступить к окончательному решению, необходимо осуществить широкую программу переселения. Большинство нацистских главарей сходились на том, что Польша — наиболее подходящее место для этого. Во-первых, в Польше и без того проживает 3,5 миллиона евреев. Во-вторых, в Польше эти массовые ссылки не вызовут того возмущения, которое они вызвали бы в Западной Европе. Ганс Франк, немецкий генерал-губернатор, возражал против отправки евреев в Польшу. Он делал все, что было в его силах, чтобы истребить польских евреев. Он расстреливал и вешал сколько мог. Но с Франком в Берлине не посчитались. Сначала немцы организовали охоту на евреев по всей Польше. Специальные отряды врывались в местечки и города и накрывали евреев по определенному сигналу. Их погружали в товарные вагоны, часто не разрешая взять с собой вещи, и отправляли в города покрупнее. Некоторые евреи заблаговременно узнавали о намечавшихся облавах и либо бежали, либо пытались спрятаться в христианских домах. Очень мало поляков шли на этот риск. Чаще всего они выжимали у евреев все до последней копейки, а затем выдавали их немцам, получая за это дополнительную награду. Когда кампания переселений была завершена, немцы издали декрет, обязывающий всех евреев носить повязку с шестиконечной звездой. Польша не Дания. Поляки не стали протестовать против этого декрета, и евреи носили не только повязку, но Давидов щит был пришит у них еще и на спине.